И вы верите в эту чушь? Мне очень нравится Путин и Дзянь Цзиминь. Неужели вы думаете, что я создал так много китайцев и русских, потому что они мне не нравятся? Но должен сделать признание, иногда я совершаю ошибки. Не все мои создания являются безупречными. Ну а что касается человеческой особи, известной вам как Джордж У. Буш, что ж, этот тип совсем отбился от рук. Не могу сказать, как именно это произошло. Я веду очень строгий учет, и крайне редко творение моих рук оборачивается полным провалом. Но уж если я наломаю дров, то наломаю по-крупному. Возьмем Помпей. До сих пор не могу понять, что там произошло. Я экспериментировал с новой смесью двуокиси серы и низкокалорийной кока-колы без сахара, и вдруг бух! Ну, по крайней мере, Помпеи нравится туристам, в отличие от Атлантиды, там я сел в лужу. Есть еще Бангладеш. Я пытался рассчитать уровни суши и воды, где-то ошибся и так и не смог разобраться. Знаете, как бывает, когда заправляешь кровать, и вроде уже все натянуто и уложено, а вдруг оказывается, что один угол никак не расправляется, и нужно запихивать его под матрац. То же произошло и с Бангладеш. Вся страна оказалась ниже уровня моря. Однако постоянные наводнения не имеют никакого отношения к моему гневу. Да, я очень жалею, что не дал всем людям глаза на затылке. Серьезный просчет в конструкции. И вы совершенно правы, в сутках действительно недостаточно часов. Когда я творил небеса и землю, мне следовало разместить земную ось под другим углом, чтобы дать вам лишних 5 часов светлого времени. Успевали завершить все дела и вернуться домой засветло. К тому же, кому бы помешали 2 лишних часа сна каждую ночь? Есть и другие моменты, которые нужно было бы сделать иначе. Например, мне не надо было давать мозги тому кретину, который изобрел Астротурф. Астротурф — искусственное покрытие стадионов, на которых проводятся матчи по американскому футболу. Примечание переводчика. Неплохо было бы поразить канал Клиер одной устрашающей молнией. Канал Клиер — корпорация средств массовой информации, которой принадлежит множество подразделений как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Примечание переводчика. Еще следовало бы вложить побольше ума в голову Тони Блэра и разогнать футбольную лигу. Поверьте, когда я снова примусь за работу, после того, как вы взорвете свой мир, то учту прежние ошибки. Но вот сейчас, что мне делать с этим Бушем? Я постоянно слышу, как он твердит, что действует от моего имени. Давайте хорошенько уясним. Этот тип не говорит ни от моего имени, ни от имени кого-то из наших. Я сам говорю за себя, или, если устал, присылаю 1-2 пророков. Однажды я прислал на землю моего сына, но это лишь подняло бурю, которая никак не может утихнуть и по сей день. У него не все сложилось удачно, и, сказать по правде, наши взаимоотношения до сих пор остаются натянутыми. Он однозначно дал мне понять, что ни за что не вернется на землю. Второе пришествие там или не второе пришествие. Каждый раз, когда я завожу разговор на эту тему, он отвечает: «Посылай архангела Гавриила». Мне бы очень не хотелось лично спускаться к вам, чтобы во всем разобраться, потому что зрелище я представляю еще то. И я не присылал Джорджа У. Буша ни с какими миссиями. Я не присылал его не для того, чтобы устранить Саддама, не для того, чтобы сражаться с какой-то осью зла, и он не должен был становиться президентом. Я понятия не имею, как это произошло. Во-первых, я ответил на ваши молитвы и сместил его отца с президентского поста. Затем, когда через 8 лет появился сын, я снова ответил на ваши молитвы и сделал так, чтобы этот парень Гор получил большинство голосов. Как и вы. Я не рассчитывал на вмешательство каких-то высших сил и верховных судов. Конечно, возникла маленькая проблема в лице Люцифера, поднявшего свою мерзкую голову в виде женщины, назвавшей себя Кэтрин Гаррис.